Принц, Липс, улица Королевы Девы, дом с вывеской сапога, мансарда. Эти строки вызвали в нем чувство чудовищного дежавю. Перед глазами встал лютный переулок в Лондоне, когда он ринулся туда первый раз, почти уже 8 лет назад. Темные лица под капюшонами, грязь, немытые двери и окна. А ведь именно принц привел меня к встрече с Арчи, пришло ему в голову. Тя никогда не забывал того ужасного дня, когда он впервые вызвал Авроров, и когда вернулся домой с будущим братишкой, лучшим другом и помощником во всех начинаниях. Каждый раз, когда он вспоминал о тех днях, в голове у него возникал вопрос, который не посетил его тогда, в детстве. Как именно Эдуард Принц вообще вычислил, что в Актоне, в доме Теодора Нокта, росла та самая магическая плесень? Письмо недвусмысленно предлагало навестить новое место обитания принца, и Тя решил наведаться туда на следующий же день, в понедельник, после собрания Визингомата. Тренировка гриффиндорцев прошла ровно. Никто не пострадал, не сорвался с метлы, не стал дурачиться в воздухе, чего можно было бы ожидать от гриффов. Отнюдь достаточно умело и дисциплинированно студенты дома Минервы МакГонагаллу показали свои навыки, и Пикс, отобрав лучших, завершил тренировку даже раньше положенного. «Хорошо, что никто не повредил метлы», – проворчал он, уже отдавая тебе список студентов. Митчелл сказал, что у них кто-то в клочья разорвал чистомет вратаря. Дураки, а вроде дом умников. Теодор не знал наверняка, была ли у Снейпа лицензия обливатора, но из слов гриффиндорца он сделал вывод, что поработал он правильно. После обеда они с Джинни успели немного прогуляться и обсудить темы шестикурсников по трансфигурации. Работа с жидкостями звучала сложно и для самого Нокта, а тем более трансфигурация из воздуха, и он с радостью помог Джинни, выбравший предметы профиля артефактора, чтобы быть как папа и близнецы. Тя и сам с удовольствием бы занимался артефакторикой. Магия времени, такая, какую использовали маховики, завораживала его, но он уже был политиком, хотел он того теперь, или не хотел. Не менее спокойно прошел и отбор в команду Хаффлпаффа, на испытания пришло лишь 2 человека, кроме остального, уже слетанного, пусть и достаточно слабого состава. Смит отобрал в итоге охотником 3-й курсника Ирина, а его подружка осталась на земле, чему не особо расстроилась, и вечер тебя провел в башне префекта, разбираясь с расписанием ванной префектов. 3-я неделя школьных будней началась с похода в министерство. На этот раз ему не нужно было использовать дополнительное разрешение директора, достаточно было предыдущего. Недостатком была компания, навязавшаяся к нему в холле. Профессор Ликтокроу была гораздо спокойнее своего взбалмошного брата, но столь же уродлива и жестока. К его молчаливому сожалению, именно она должна была стать представителем Хогвартса в тот понедельник. «Скажите, мистер Нот», — обратилась она к нему, когда они уже шли к границе аппарационного барьера. Ее голос был столь же визглив, сколь был голос ее братца, но при этом она умудрялась быть холодна в своих словах. «Вы не выбрали магловедение, но защищаете грязнокровок». «Почему? Почему что?» — уточнил он. «Профессор, почему вы защищаете их, не зная, где они живут?» — пояснила она. «Все равно, что защищать оборотней, зная лишь о том, что некоторые из них спасают магловских детей от смерти в младенчестве». Тя впервые услышал о таком факте и озадаченно хмыкнул. «Видите ли, профессор», — пояснил он после долгой паузы, «я имел несчастье соседствовать с магловскими поселениями половину своего детства, худшую половину, и это дало мне твердые основания магглов не любить. Мне не нужно изучать их вновь, слушать про подземку и самодвижущиеся телеги, когда я знаю это не понаслышке». «Не любить магглов?» Она деланно удивилась. До барьера оставалось меньше 50 шагов, и Тя намеревался аппарировать тут же. Любой разговор с любым из 2 Кроу был ему априори неприятен. «Вы же главный защитник грязнокровок в замке. Студенты нашего с вами дома не скрывают своего удивления от этой позиции. Если и не скрывают, то не передо мной», — подумал он гневно, вместо того сказав. «Конечно, я не люблю магглов. Они живут вне магии, не подозревают о ней, а если встретят, захотят ее подчинить или уничтожить. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы как можно сильнее интегрировать, включить, понимаете, включить в наше общество тех, кого мы веками выталкивали обратно, в мир ненавистных мне магглов». «Вот как», — сухо заключила она. Легкое касание перышка к каждой частичке тела говорило о том, что барьер они перешли. Еще неделю назад такого ощущения не было, но Тя не тешил себя иллюзиями, что только они с Джин не слышали раскаты грома от маглолетов в небе. Директор не мог не принять мер. Что же, необычная позиция, но лучше бы вы не боялись признать, что маглов нужно уничтожить. Она мерзко улыбнулась толстыми губами. Тя предпочел отпарировать в атриум министерства вместо того, чтобы отвечать на ее слова. Заседание Визингамата началось с того, что Яксли, взывая к совести представителей Ирландии, потребовал от них призвать магов второго по величине острова их архипелага к прекращению сопротивления и смирению. Перепалка между магами, выраженная в апелляции к различным формулировкам, предложенной к принятию резолюции Визингамата, продолжалась больше часа, и Тя успел десяток раз в голове прокрутить и диалог с Аликтокрау, и письмо принца, и то, что собирался сказать, если вдруг столкнется лицом к лицу с ним, Дину, который по-прежнему жил в Актоне, обслуживаемый эльфом Дерри, затихарившимся в норе у Уизли. Следующим вопросом, когда итоговая резолюция с призывом к миру все-таки была принята, стал поднятый Персивалем Уизли вопрос регламента. На этот раз Уизли был единственным представителем своей семьи в зале, лорда Руперта не было, и этот факт тревожил Тя. В ответ на громовещители, отправленные после событий предыдущей недели, оба близнеца написали пронзительно лживые записки, открещиваясь от участия в радиопередачах сопротивления. Теодор знал, что это было ложью, потому что это не могло быть правдой. Персиваль указал, и совершенно справедливо, что Визингамат в последние годы в основном собирался по вопросу рассмотрения судебных тяжб и вопросов от членов магического сообщества. Наследование, имущественные споры, суды над преступниками, которые попадали под юрисдикцию собрания, всем этим заседатели высокого и пернизкого Визингамата не занимались уже без малого два месяца, с момента августовского переворота в Британии и падения барьера. Атмосфера в зале в целом слегка изменилась, как чувствовал Тя, будто бы испуг и страх, давлевшие над волшебниками предыдущие недели, если и не испарились, то значительно ослабли. Никто не выглядел способным оказать открытое сопротивление, никто не выглядел бросающим вызов, но и условная партия безоговорочных соглашателей сильно уменьшилась. Лорды Верхнего Визингамата, начиная от Макмиллана и заканчивая Дипитом, словно бы проснулись. Они брали слово, поднимались и давали свои комментарии, иногда бессодержательные, иногда совершенно соглашательские по духу, но издевательские по форме. Словом, будто бы осознав, что никакие пожиратели, никакой темный лорд не может себе позволить разрушить всю легитимность режима магической Британии, и не может отказаться от Визингамата как ключевого, традиционного столпа этой легитимности с момента упразднения отдельной палаты лордов полвека назад, эти самые наследные лорды начали свою политическую игру. К концу дня Визингамат принял поправки в регламент заседаний. Теперь они должны были обязательно рассмотреть не менее одного дела каждое заседание в первоочередном порядке. Фактически, предложивший это лорд Коннорс, сам по себе являвшийся полукровкой, заложил определенную формалистическую бомбу, о которой Яксли почему-то подумал уже после принятия поправок. Любое рассмотрение дела могло длиться бесконечно долго, и на памяти те такие были, тот же спор за наследство гонтов, который так и не был разрешен. Но аргументация Коннорса была железной. Он указывал, что министр Тафт, продавившая решение об объединении палаты с функциями магического суда, восстанавливала справедливость, нарушенную в XIX веке лордом Блэком, сын которого стал директором Хогвартса едва ли не в обход попечителей, тогда Блэки были в зените силы. Палата лордов отделилась от низкородных представителей специально, чтобы принимать решения для магического мира, и к середине 20-х годов 20 века перестала принимать какие-либо решения вовсе, слишком полярные были мнения у лордов. Тафт действовала из благих побуждений, пусть и оскорбила поборников чистокровности, отменив ценз родословной для лордов Высокого Визингамата, которых едва не стало те самые 28. С возвращением полномочий принимать решения Визингамат стал гораздо могущественнее, но бесконечная волокита дел позволила в действительности министрам узурпировать всю власть на себя. Многие считали, даже Батильда Бэкшетт, вновь оказавшаяся на слуху благодаря сплетне Мериты Скитер, что за это министра Тафты отравили. Теперь же Яксли, по сути, обрек собственный план с возвращением Визингамату его исторического места и роли на коллапс. Первым эту мысль озвучил Блишвик, и Тя был вынужден согласиться. Единственным возможным вариантом решать дела быстро было давление на подбор конкретного дела к заседанию, которым должен был заниматься руководитель администрации Визингомата. Тиа не знал, пошел ли бы Перси на такой подлог после исчезновения дяди, все же он был гриффиндорцем. Покинув совершенно бессмысленное к концу, тягучее, вводившее в коматозную сонливость заседание Визингомата, которое он был вынужден посещать, Тиа отправился в министерское кафе. Оно уже почти закрывалось, время неуклонно двигалось к окончанию рабочего дня, а перерабатывать при Текнессе чиновники едва ли хотели, что бесило лорда Лестринджа. На дверях кафе висело объявление о поиске новых сотрудников, причем единственным критерием был указан статус крови. Глупость и измена, мрачно подумал Тиа. Он был готов поступиться убеждениями ради того, чтобы не потерять свои невеликие позиции, перейти на подпольные действия. Едва ли Кроу утром говорила, представляя, что это он оплатил всем грязнокровкам обучение в Хогвартсе, но внутри юноши все протестовало против такого угнетения магами Британии собственной экономики, собственного капитала. Выпив совершенно неподходящий по статусу лорда вечерний кофе, Тиа поднялся в атриум министерства и аппарировал. Сначала в Бримингем, потом в Ивернес, пусть у Темзы и в Актон. Глава 119. Большой зал. Почему-то он все детство величал эти помещения гостиными, но Тхолла выглядел чуть более обжитым, чем в предыдущие разы. В камине догорали зажженные магией поленья. На стене, где когда-то висел пейзаж кисти Артура Гэмпа, теперь красовался плакат Tottenham United, прикрывавший следы выбоин в стене. На месте злополучного дивана, одна мысль о котором заставила тебя содрогнуться, стояло приятного вида кресло. Лестница на второй этаж вновь обзавелась деревянной балюстрадой, а во всех проемах появились двери. Из комнаты на втором этаже вышел Дин Томас, встречи с которым Тиа хотел бы избежать. Он был одет в светлую футболку и шорты, а в руке настороженно сжимал палочку. «Ты напугал меня, Нот», — с облегчением сказал Томас, спускаясь по лестнице. Тиа сунул руки в карманы брюк. Колпак на его голове делал юношу, как ему самому казалось, старше, но держать в руке он его не хотел. «Давно не виделись, приятель. Рад, что ты в порядке», — Дин выдавил из себя Нот. «Не потому, что ему был неприятен сам Дин, но потому, что он видел в его памяти слишком личные моменты, которые стыдили его теперь. Смотрю, ты обживаешься здесь. А, ну да, несколько одиноко тут, конечно», — он почесал затылок кончиком палочки, «но твой эльф передает стряпню миссис Уизли и помогает с уборкой. Ну и мы с ним вот, навели красоту». Теодор кивнул. «Теперь здесь гораздо приятнее, чем год назад. Ты колдуй побольше, чтобы источник хоть как-то поддерживать», — вздохнул Тиа. «Дерри просветил меня про то, откуда взялась эта стрёмная плесень там, в подвале», — поделился чернокожий парень. «Но зелье сна без сновидений уже кончилось, поэтому я стараюсь спать под колдородя». «Тоже Дерри принес?» — усмехнулся Тиа. Дин кивнул и улыбнулся. Не так он задумывал их разговор, но он складывался даже лучше. Томас предложил ему выпить чаю, и Тиа, подумав, согласился. Пока Дин устраивал им собственно чай, Тиа спустился в подвал и, полюбовавшись пару мгновений ровным ковром магической плесени, устилавшей с завораживающим видом магическим ковром и стены, и каменистый пол, и даже балки потолка, собрал в заранее припасенный в кармане контейнер магический реагент, после чего присоединился к Дину. Томас, изголодавшийся по человеческому обществу, это чувствовалось, расспрашивал его про жизнь в Хогвартсе. Его интересовало все, как себя на посту директора ведет Снейп, какие меры принимаются против таких, как он, маглорожденных, как себя ведут Кроу, да и все мелочи школьной жизни. Расстроился, узнав, что его бывшая подружка попадалась вечерами в коридорах с другими мальчишками. Через полчаса Теодор откланялся и, выйдя уже все-таки к дверям, с хлопком аппарировал прочь. Его ждал Лиц. Вечерние улицы Лица уже накрыл сумрак. Выглядело все вокруг, конечно, печально. Тиа прыгнул на площадку перед общественным камином, встроенным в тупиковую стену, откуда множество раз выходил и которую хорошо помнил, и чуть не угодил в грязь. Маги, будто бы забыв, что они маги, а не грязные маглы, развели вокруг хаос. Многочисленные горы мусора и просто отходы под окнами можно было объяснить. Это говорило о том, что за стенами и окнами жили малосильные колдуны, чьей воли не хватало, чтобы вышвырнуть с помощью экскура то, что для них было мусором, в дальние дали. В свои прошлые визиты в Лид Теодор видел многочисленных седобородых стариков и брюзжащих старух в мантиях еще более древнего вида. Могло статься и так, что к столь преклонным годам у этих колдунов сил ни на что уже не хватало. Чавкая по грязи, мимо тебя протрусила миловидного облика собака, шотландской породы, когда-то длинношерстная, а теперь дикая и неухоженная. Весь лиц в сумерках казался ему таким, диким и неухоженным. Фонари, что хаотично висели тут и там, были побиты, следы каких-то столкновений виднелись и на самих кореженных столбах над редкими крыльцами горели огоньки, а в остальном света на улице не виднелось. Тиа свернул знакомым путем, он уже был по адресу, что обозначил Эдуард Принц в своем письме. Тогда это место ему дал Снейп, а встретил его там маг с обрубками вместо ног. Теодор задумался, раньше времени размышлять об этом было немного, как давно Снейп скрывал, что Эдуард выжил. Ему вообще было незачем врать Снейпу, как казалось Нокту, но он соврал тогда, 6 лет назад, и лишь теперь открылась правда. Зато закономерными стали те вещи, что казались странными за эти годы. Подобно Муди, что каждую встречу требовал от него какое-то воспоминание, Тя тихо усмехнулся, поправляя колпак. Тогда, на Рождество 92-го, Снейп был жутко возмущен. Дамблдор оторвал его от празднования Рождества, семейного праздника. Не был ли принц этой семьей? Размышляя о том, как все тайное стало явным, Тя поднялся по скрипучей, после первой же ступеньки репаро сделала ее менее шумной, лестница к мансарде, проще говоря, почти что чердаку домика, сделанного в духе норвежского фахверха. Из-под двери сочилась густая магия ядовито-зеленого цвета. Проморгавшись, Тя понял, что это был простой морок обычного дыма. А вот почему эти чары имели такой ядовитый цвет, было неясно. Он постучал, дверь перед ним сама открылась вовнутрь, как бы пропуская. Сделав шаг за магическую завесу, в которой чувствовался какой-то знакомый почерк, Тя оказался в просторном помещении. Негромко играла музыка на колдороде, и в дух ей вокруг котлов, установленных на каменном постаменте по центру, порхал Эдуард Принц. Его длинные волосы были забраны в хвост, кожа в полумраке, дверь за Тя закрылась с едва слышным звуком, казалась совершенно бледной, словно у вампира, Нот поежился от такой неприятной ассоциации, а руки безостановочно летали, то помешивая, то ощупывая дым, то разгоняя поднимающийся пар. «Не останавливайте, мне так хорошо, я отрываюсь по полной», мурлыкал он себе под нос, словно не замечая Теодора. Сделав полный круг, он, наконец, обратил внимание на непрошенного гостя и совершенно по-снейповски ухмыльнулся. «Мистер Нот, какая встреча!» Рассмеялся Эдуард и сделал шаг к нему, заложив руки за спину. Радио играло дальше, но он уже не подпевал, рассматривая цепким взглядом каждую деталь облика юноши. «Я ждал вас накануне. Севри говорил, что из Хогвартса просто так не сбежать, но ведь была суббота. Поход в деревню. Сегодня понедельник, Эдуард», Тя максимально добродушно, как только был способен, улыбнулся. Принц все еще был настоящим призраком из прошлого, унесенным восточным ветром воспоминаний, и говорить с ним вот так, лицом к лицу, казалось настоящим сном. Так и хотелось запустить в него подушку, как в кентервильское привидение. «А, понедельник, и что же, у вас, как у этих, как же?» Он необычайно громко пощелкал своими длинными тонкими пальцами, переведя взгляд на потолок. «Ты не выписываешь вестник зельеварения, Теодор?» «Не очень-то люблю зельеварение», — не стал скрывать мальчик. «С тех самых пор, как мы познакомились, и того больше перестал любить». Эдуард громко, заливисто рассмеялся, запрокинув голову и держась за живот, так громко, будто бы Тиа рассказал ему анекдот про красного колпака и девочку с пирожками, зашедших в паб к лесорубу. Это был самый смешной рассказ, который Тиа знал, и с него едва ли они с Арчи так смеялись, как смеялся принц. «Я сказал что-то смешное?» — слегка обиженно спросил он через несколько очень долгих секунд хохота. Принц наконец успокоился. «Я тоже тогда разлюбил зельеварение, когда чуть не подох в трущобах», очень серьезно, глядя своими черными цепкими глазами в его собственные, сказал Эдуард. «Северус только этим августом признался, что нашел меня в том борделе не случайно, а благодаря тебе, Теодор. Спасибо. То есть все же он тогда нашел принца?» «Решил тебя. Не стоит благодарности», пожал плечами Нот. «Наша встреча кардинально изменила мою жизнь. Может, даже и спасла, не знаю. Во всяком случае, мы квиты, столько лет прошло, а профессор Снейп не раз прикрывал меня. Может, и благодаря тебе. Может», — легко согласился принц, крутанувшись на пятках. Он кинул беглый взгляд на котлы и повернулся вновь. «Нот, Тепе и Ренес, проговорил он сквозь зубы, скривившись, словно от случайной боли. Эдуард Принц был странным магом. Теа протянул ему собранную в контейнер плесень. «Я могу задать вопрос, ты уже задал, Теодор», — промурлыкал он, разглядывая со смесью теплоты и отвращения соскобленный магический лишай. «Но можешь и еще задать, как ты нашел меня тогда, 6 лет назад, то письмо, он улыбнулся. «Я сложил факты воедино. В распутном доме, где я жил, часто ходил один старый волшебник, Николас, столь старый, что говорил он во время на старофранцузском. Так он и дал мне почитать книжку про реагенты дурманящих зелий. Плесень была катализатором. Уже потом, через несколько месяцев, я узнал своего приятеля по несчастью, Скобби, что нищий Нот чуть не потерял ногу, пойдя на Мантикору. И что же это все знали? Неприятно поразился Теа. Одни детские бордели были достаточными, чтобы Фадж и его предшественница Бангалт отправились в Азкабан на месяцок-другой, но старая кошелка уехала в Макуса, а Корнелиус затихарился и присылал брата как представителя лорда Фаджа. Не все. Скобби тогда прибился к браконьерам. Теперь это егерством называется, а тогда это были головорезы лорда из Лютного, добывавшие неучтенку на остатках магических тварей на островах. Всяческую дрянь носили. Он вообще-то из французского рода, Никкер. Но такой же, как я, принц. И все же, настоял на своем Теодор. Это было делом чести. Все знали, что в моем подклете растет эта дрянь. Я сложил факты, важно сказал Зельевар. И недалеко от этого дома оказался, когда пьянствовал. Мне старшие тогда сказали, что здесь Нокты жили, замок был, потом стены сняли, а потом и по кирпичам разбили, когда Нокты всем насолили. Оставалось сделать правильные выводы. Теа покачал головой. Принц буквально имел в виду то, что история его рода была своего рода городской легендой, и на их земли в годы бедности даже заходили другие маги. Не то, чтобы годы бедности кончились. И тогда я прислал тебе письмо, и ты пришел. Попадание на 10, не правда ли? Играешь в дартс? Кстати, дартс был игрой для маглорожденных. Теа в такое не играл. И в этот раз я написал тебе письмо, и ты вновь здесь. И вновь с этой проклятой отравой, без которой они уже не смогут обойтись, ведь им не 16, как мне тогда, ха-ха. Теодор медленно начал понимать, зачем Снейпу была нужна плесень еще тогда, и как это могло быть связано с тем, как себя вели некоторые лорды Визингамота. Он бросил взгляд на часы. Стрелки показывали, что время близилось к 8. Ужин он уже безнадежно пропускал. «Северус сказал мне еще кое-что», — зловеще улыбнулся принц, наклонив голову вперед. Музыка давно замолкла, и лишь бурление котлов нарушало тишину. Трагедия на Квиддиче. Он не станет варить экспериментальные зелья для школы, и старик Зельевар, что вышел ему на замену, не станет так же. Но я могу. Для Костероста можно подобрать замену, и для рябинового отвара, и для многих других вещей. Малпиппер и прочие лихорадочно ищут, как это сделать. А я уже знаю, знаю. Смекаешь? Это было интересным предложением. Эндрю Карамиди поставил Теодору задачу, ни много ни мало, выманить каким-то образом темного лорда под удар маглов, или просто ее обрисовал как возможный вариант развития событий. Теа видел единственный путь того, чтобы темный лорд прибыл в замок. Если он покажет Крау, что в его руках диадема Рейвенкла, что было неправдой, а затем там же окажется Поттер, который продемонстрирует остальные артефакты Харкруксы, если они вообще были, тогда с темным лордом можно было бы рассчитывать на встречу. Такой исход неминуемо привел бы к кровавому противостоянию с лучшими бойцами Лича, как его называли противники. И скромные запасы Хогвартса, как бы ни кичилось лучшими теплицами в Шотландии профессор Спраут, едва ли могли бы им помочь. Нельзя сказать, что это было единственным путем, безвыходным положением. Теа не был готов войти в историю как амбициозный мальчишка, поставивший под удар великого, несомненно великого, пусть и ужасного темного колдуна целое поколение, под 1000 юных волшебников, многие из которых считали именно Нокта героем, давшим им путь в будущее. И тем не менее, любое противостояние темному лорду требовало от него страховать риски, пусть и экспериментальными зельями. Мысли проносились в его голове стремительно, словно квиддичисты на молниях. Теа поправил воротник и сглотнул вязкую слюну. «Сколько тебе нужно заплатить за это, Эдуард Принц?» 1000 галлеонов, Теодор Нот, усмехнулся тот, «за бочку каждого». Деньги Карамиди не могли найти более достойного применения прямо сейчас. Дни школьной жизни поплыли друг за другом, постепенно входя в колею. Префекты и дружинники самообороны патрулировали коридоры, студенты получали взыскания и теряли баллы, получали отработки и учились спать стоя, не переставая при этом писать мелом. Каждый из обитателей Хогвартса чувствовал приближение осени. Деревья на опушке запретного леса начали желтеть. Привидения задумчиво фланировали на нижних этажах. В трапезном зале каждый прием пищи стало появляться больше овощей, которые росли и созревали в разросшихся овощных теплицах рядом с домиком Хагрида. Тео пару раз замечал, как бывший хранитель ключей с грустным видом и всклоченной бородой катает на тачке здоровенные тыквы к границе стен Хогвартса, откуда их забирали эльфы. Интересным было поведение пожирателей. На последней неделе сентября близнецы Кроу, то и дело исчезавшие из замка и появлявшиеся лишь в некоторые дни, те, в которые у них стояли занятия, обосновались в замке уже на постоянной основе. С мрачным видом и явно не лучшим настроением они бродили вечерами по коридорам, стращая подростков. Вечерами Невиллу, сидевший с картой Поттера у себя в гостиной, координировал маршруты студентов так, чтобы никто не пересекся с Кроу, и на одном из редких занятий семикурсников по зате, куда Тео все же решил прийти, амикус Кроу заявил ему, что считает Тео пустобрехом, все слова которого про дисциплину окончились ничем, и коридоры перестали патрулировать вовсе. Тео возразил: «Замок не в осаде, чтобы мы каждый день толпами проверяли, не высадились ли диверсанты на метлах на куртины и вершины башен. Зато Ирландия отсюда в полутысячи миль». Нот, рявкнул в ответ теряющий спокойствие амикус. И кто знает, на какую подлость они решатся теперь. В замке не было особых известий с соседнего острова. Ирландские студенты-младшекурсники учились вместе со всеми, играли в квиддич и плюй камни, занимались в библиотеке и посещали Хагсмит. Пророк же совершенно молчал по поводу любых событий там, на острове Святого Патрика. Даже обращение Визингамота не было опубликовано в газете. Ничего. Нет, слухи ходили, один другого краше, что ирландцы захватили Дублин и Белфаст, что дементоры, наоборот, опустошили эти города, что маглы снабжают магов оружием, и это вопиющее нарушение статута. Даже некоторые студенты поддавались этим слухам. Единственным надежным источником у самого Тео было мнение Невилла, которому прислал письмо Симус, то есть, теперь, Шеймус Финниган. Лангбаттом не давал Нокту читать послание целиком, но отметил: у них все так хреново, что Симус хочет сбежать в Хогвартс и устраивать здесь подполье. Министерство магии Британии ведет усмирительные зачистки в Ирландии, заметил Теодор. Министр Тикнесс не делал заявлений, что все завершилось успешно, но и не говорил обратного. Вы считаете, что замку угрожает что-то еще? Кроу не стал ничего отвечать и посадил Нокта обратно, лишив его десятка баллов за прогулы занятий. Впрочем, едва ли самому пожирателю было интересно вести их, с каждым днем его интерес падал все ниже, и лишь отработки слабеньких темных проклятий, подпитывавшихся ненавистью, сглазов, вызванных злобой, наговоров, порожденных завистью, на более слабых, беззащитных студентов, которых потом расколдовывала с тихим злым ворчанием мадам Помфри, приносило ему удовольствие. На седьмом курсе таких не было. Да и сам он не лез. В начале октября на одного такого студента меньше стало и на втором курсе. Глава 120. Осень все сильнее чувствовалась в замке. В первую очередь, тем, что из ушей школьников тут и там валил дым. Многие юные волшебники пренебрегали теплой одеждой, не знали согревающих чар или были недостаточно сильны, чтобы заградиться от ветра. Тя и сам зачем-то вылез в один из вечеров на куртину стены внутреннего дворика без плаща и следующее утро шмыгал носом, а потом над его дымящимися ушами беззлобно похихикивали сокурсницы. Понедельники все так же начинались в заседании Визингамота, становившихся все более бессодержательными. Как и предполагал Нот, новый регламент де-факто стал отражением того протестного движения, которое продвигали противники Темного Лорда, не готовые на конфронтацию. Вечерами, когда в патрулировании его собственными силами не было нужды, Тео работал над материалом, который от него ожидал Уингер. Нот чувствовал остро, что ему стоило постараться максимально емко изложить те мысли экономического обоснования его позиций, которые могли бы дать магическому миру Британии пищу для размышлений в его поддержку, и при этом при всем не стать мишенью для пожирателей. Наиболее репрезентативным материалом ему показались квиддичные матчи и газеты. Газеты, те, что прилетали в Хогвартс ученикам по подписке, были сложными продуктами магических производств. Специальные чары, наложенные на бумагу, чернила, которые позволяли проявлять движущиеся колдографии, исторически производились рядом магических семейств Северной Англии, и эти семейства были членами Дельфийского клуба, как и Нимбус, Агден и Карамиди. Ежедневный пророк, впрочем, не указывал тираж каждого выпуска, как и квиддичист, макгловские газеты, которые Тиа иногда встречал летом, гораздо тщательнее подходили к этому вопросу. Для того, чтобы извлечь статистику квиддичных матчей, ему пришлось поработать с газетными подшивками в библиотеке. Мадам Пинс каждый день начинала с того, чтобы подшить очередной выпуск ежедневного пророка в соответствующую часть каталога, а каталожный ящик со старыми газетами, в отличие от книг, что стояли на стеллажах, архивы газет хранились в ящиках, при неосторожном движении мог сбить с ног и протащить по полу на пару метров. Это была душная и пыльная работа, которую, однако, ему приходилось делать. Проведя 3 вечера в библиотеке, Тиа понял, что совершенно не желает связывать жизнь с историческими исследованиями, и даже подумывал было отказаться от выбранных метрик, но пересилил себя. Компанию ему составляли Пакстон и Бэддок, неразлучно следовавшие за ним в свободное время. «Теодор, а почему именно Апчхи? Газеты?» – спросил Джим в первый же день, скрывая свое разочарование от того, в чем именно заключалась необходимость помочь. «Во-первых, несколько растерянно взирая на 10-футовый длинный ящик каталога, ответил ему тогда Нот, газеты печатаются для того, чтобы их продать. В первую очередь, отправить тем, кто уже купил подписку, затем выставить на продажу в магазинах в магических кварталах городов. Пророк вообще почти все маги выписывают, у кого есть деньги, а квиддичист – поклонники нашего спорта. Но мы ведь не узнаем, сколько каждого выпуска было напечатано штук», – хмыкнул Бэддок. «Да», – согласился с ним Тиа, нагнувшись и вытащив папку с подшивками квиддичиста за 76-й год. «Но в этих газетах есть результаты матчей и количество зрителей, колдографии, заметки с трибун, описание вместительности стадионов. Мы можем через многие факторы установить, сколько магов ходило на квиддич в прошлом, и сколько ходит сейчас, и что, за каждый год». В унисон простонали мальчишки. «Нет, 38-й, 50-й, 70-й, ну, например, 6-й, 88-й и 94-й», перечислил годы Тиа. «Почему эти?» «До Гриндевальда и Макгловской войны, после нее, до восхождения Темного Лорда и после его падения, ну и уже последние годы. В 94-м же был пик интереса, чемпионат мира приехал в Британию. Какие-никакие данные им действительно удалось собрать, применив арифмантические навыки и некоторые хитрые чары, для того, чтобы определить количество подписчиков, и, соответственно, примерный тираж газет. Мальчишки предложили написать письма крупнейшим совозаводчикам Британии, но едва ли они могли поручиться, что те дадут ответ. И только вечером в дождливый день ему пришла в голову отличная идея. Когда в башню префектов поднялись перед заступлением в патруль рейвенкловцы, префект 6-го курса Шептигар, едва ли не главный энтузиаст плюй камней среди всей школы, и двое его сокурсников, девушка и юноша, если быть точным, Луна Лавгут и Рольф Скамандер, внук так и не ставшего директором магозоолога Ньюта Скамандера. Эта пара была примечательна сама по себе. За Лавгут никогда никто раньше не замечал никаких эмоций, которые можно было назвать симпатией и привязанностью, свойственные девушкам ее возраста. Джин не делилась с Тиа переживаниями за подругу, они были друзьями с самого детства, ведь жили совсем рядом, что-то казалось совершенно одинокой в замке и вне его. Все поменялось считанные недели назад. Рольф был студентом Хогвартса вынужденно, именно его фигуру Тиа заприметил еще на праздничном пиру 1 сентября. Ну, насколько этот пир мог быть праздничным? До того юноша был студентом школы где-то в Пытеж на просторах России, где скрывалась магическая школа колдовстворец, название которой Тиа даже не пытался произносить целиком. Скамандер даже на вроде как родном для себя английском говорил с акцентом, поскольку его родители, младший сын Ньюта и какая-то славянская ведьма, поселились в глуши Восточной Европы для того, чтобы изучать местную магическую фауну в девственных лесах. Так рассказывал он сам. Чем именно Скамандер смог растопить сердце ледяной Лавгуд, Тиа не знал. Парень был достаточно странным, носил на руках красные ниточки-обереги, совершенно не магические. Это Тиа видел буквально своими глазами, и странные деревянные ботинки, как раз таки зачарованные от ступни и до голени, которые называл лаптями. Пока было тепло, Вечерами он собирал вокруг себя заинтересованных рейвенкловцев и рассказывал им о нравах в России, традициях и даже пел какие-то песни на гитаре, явно подражая каким-то знаменитым там исполнителям. Арчи был в восторге от песни «Кукушка», то есть на человеческом языке «Кукушка», и решительно заявил, что постарается съездить туда вместе с Золи. Тащить кузину из Макуса в не так давно еще откровенно враждебную территорию русских варваров было неправильно, но отговаривать его Тиа не собирался. Куда лучше с этим справлялся барьер. Так или иначе, этому Рольфу удалось покорить сердце неприступной Луны, которая перестала быть полоумной и проявила вполне человеческие чувства. Удивительно, но это, по слухам, помогло ей наладить общение с сокурсниками, которые еще недавно отворачивались при ее виде и грубо шутили, воруя ее обувь и книги. «Всем хорошего вечера», — объявил пышущий энтузиазмом Шиптигар. Он был одним из тех, кто говорил в Хогвартсе на языке русских, который часто употреблял младший скамандер, и на этой почве они сошлись. «Нот, ты не поверишь, но я нашел в нашей библиотеке монографию Дамблдора по 12 способам. Невероятно, 5 лет этой книги тут точно не было. А зачем тебе эта монография?» — спросил Тиа, отвлекаясь от таблицы, в которую убористым почерком Джима были выписаны результаты посещений финала Квиддичной лиги за прошлые годы. «Ты собрался делать кровопускание дракону, Арман. Он уверял меня, что ваш прежний директор изучал образцы Горыныча Заволжского», — усмехнулся Рольф. «Я взял книгу и убедил в обратном. Невозможно», — с улыбкой воскликнул префект. 5 лет я искал. 5, а этот леший вот прям сегодня взял и нашел. Я слышал, что Дамблдор завещал все свои книги замку», — заметил Тиа, поправив галстук под мантией, вот и появилась книга. На лице Шиптигара проявилось с десяток эмоций. «Нет, сейчас вы идете в патруль», — рассмеялся Лонгботтом, слушавший этот разговор. Он верно считал, что рейвенкловец был готов прямо бегом отправиться в библиотеку и искать следы коллекции книг прежнего директора. «Вот, распишись в журнале». Тиа и сам не заметил, когда, но Невилл развел кипучую деятельность, заручившись его поддержкой. Все рации, сделанные Уизли, получили собственные серийные номера в виде гравировки, каждая хранилась в отдельной ячейке деревянного ящика, а сам ящик ловко прятался под лежанку миссис Норрис, которая так и продолжала безвыходно торчать, лежать в башне префекта. Кто подсказал ему выдавать рации под запись, Тиа знать не знал, но Невилл ссылался на то, что так надо. Это было очень по-аврорски, как ему казалось. Получали и сдавали все префекты рации именно по записи в журнале. Как вообще эта бездушная макгловская штуковина была превращена в артефакт? Поморщившись, пробормотал рейвенкловец, крутя в руках средство связи. Оно не может работать, не должно. А как работает колдородя? Не остался в долгу Невиллу. Ты не прав, сказала вдруг Луна, прервав их перебранку. Макгловские артефакты не бездушны. Почему, Луна? Заинтересованно спросил Тиа. Он читал и видел своими глазами во Франции, что мастера-артефакторы романской школы магии насыщают своей магией, вдыхают ее жизнь в свои изделия, будь то кулоны или полноценные зачарованные комплексы. Это практически было отделением кусочка души вместе со всей той магией, что они расходовали. Мастера Макглав вкладывали душу в свои шедевры, объяснила она очевидную вещь. Впрочем, Невилл скептически поднял бровь. Потому они и назывались шедеврами, даже Макглы это понимали. Не думаю, что Макглы собрали 50 этих штуковин вручную, хмыкнул шестикурсник-префект. Да, ты прав, девушка поджала губы. Но это не значит, что в них нет души. Отец выпускал статью исследователя из Финляндии, который описывал, что в макгловских городах машины годами могут стоять на улице и не разваливаться, ведь их поддерживают фиксики. Отец Луны, выпускающий редактор и издатель Придиры, точно, озарила Теодора. Пока ребята потешались над забавным названием чинил, а Луна мягко отсылала их в далекие темные пещеры, уверенная в своей правоте, Тиа лихорадочно раздумывал, как спросить Лавгут о тираже журнала. «Луна, прости, конечно, но твой отец публикует Придиру для 100 таких же чудаков», заметил в сердцах ее сокурсник. «Чинилы, скажешь тоже. Еще скажи, что на Луне правда водятся розовые пчелы. То есть ты читал статью мистера Бивола?» Радостно ткнула она в его сторону пальцем. 100 чудаков. Папа 2 недели печатает каждый выпуск, только в Британии мы обычно рассылаем 3000 экземпляров, а еще 5 за канал и океан. Тиа, не веря своей удаче, Тут же пометил цифры на бумаге перед собой. «Луна, а ты не знаешь, это сильно меньше, чем пророк», — уточнил он. Девушка покачала головой. «Этот ваш пророк такую дрянь пишет», — фыркнул скамандер. Дядя говорил никогда не верить дуракам, что его ведут. Они даже деда выгнали давным-давно, ученого с мировым именем, и запретом на въезд в Макуса, пробормотал под нос второй ревенкловец, за что получил тычок в плечо. Когда ребята, наконец, ушли на патруль, смешливо переругиваясь друг с другом, Тиа налил себе чаю и обратил внимание на карту, небрежно свернутую Невиллом, пока тот вышел. На самом краю занесенных помещений, в подземельях, далеко от гостиной Слизерина, в одном из неиспользуемых залов что-то делали близнецы Кроу. По коридору к лестнице наверх оттуда, из тех мест, медленно шагали следы какого-то человека, написанные какой-то странной вязью. В этом смысле карта работала очень странно, связанная с магией Хогвартса. Она маркировала каждое разумное существо, что передвигалось в замке, так, как оно само именовало себя. Невиллу показывал ему, как собственно тот же скамандер был подписан совершенно неправильными буквами, а одна пятикурсница с Хаффлпаффа восточного вида была на бумаге и вовсе какими-то черточками. Вернувшись к своим записям, Тиа проработал над ними весь вечер, закончив лишь к отбою, когда все ребята вернулись и занесли свои рации, сдали под роспись. Следующий день Теодор встретил по будильнику. Он отказался от идеи просыпаться каждый день в разное время. Это было попросту неудобно, и неделю подряд он так и не высыпался. Режим помогал справиться с осенней хандрой, а яблочный пирог на завтрак, куда лениво и неспешно подтягивались студенты факультетов, отлично поднимал настроение. Что было в их рационе странным, так это то, что баранины становилось все больше, а вот прочего мяса – меньше. Разве что крольчатина, которую разводил Хагрид, постоянно была представлена в виде добавки для каши. Он неспешно наложил себе овсянки, а в высокие окна влетела совиная почта. Вскоре перед ним оказались очередной выпуск пророка, все еще не ежедневного, и письмо, видимо, от миссис Уизли. Он еще не вскрывал его, но ориентировался на почерк, которым на конвертике было выведено Теодору Нокту. Чем-то он был похож на почерк Джинни и явно был женским, сомнений не было. На соседних местах зевающие студенты ели, листали газеты или негромко переговаривались, в зале стоял гул, обычный для завтраков. Преподавательский стол был почти пуст. Минерва МакГонагалл сидела в дальней его части, профессор Баблинг помешивала ложечкой напиток в кружке, а Кроу и брат и сестра только собирались приступать к трапезе. Вид у Амикуса был злой и подавленный, а его сестра была непроницаема, как и обычно. Вдруг из дальней части зала, у самых дверей, раздались громкие вскрики. Шестым чувством Теодор почувствовал неприятности и поднялся со своего места, бросив ложку в недоеденной каше, под недоуменным взглядом Дафны напротив. Он повесился, повесился, кричал, срывая голос, мальчишка-третьекурсник, который недавно попался на проносе товаров Зонка в школу и лично Теодором лишился четвертьсотни баллов. Гриффиндорец был бледен, его галстук съехал в сторону, а взгляд выглядел безумно. Нот поспешил к источнику шума и оказался чуть раньше, чем профессор МакГонагалл, хмурая и мрачная. «Почему вы кричите, мистер Ситон?» — обратилась к нему МакГонагалл. Теодор же внимательно оглядывал другого гриффиндорца, на которого и кричал блондин-третьекурсник, съежившегося под взглядом Нокта. «Реза, я нашел его уже висящим в душе, он уже был холодным, как стенка, профессор, а этот идиот обвиняет меня». Ситоны были лордами высокого Визингамота, и сам этот мальчишка-гриффиндорец слыл задирой, постоянно теряющим баллы. Заслышав про висящего студента, Тиа испытал ужас. Он двинулся вслед за заместителем директора, и буквально бегом они, вместе с несколькими старшекурсниками Львиного дома, за несколько минут взлетели наверх замка, к башне Гриффиндора. МакГонагалл взволнованно приказала портрету пухлой волшебницы пропустить их и назвала какую-то чертовщину, которую Тиа не запоминал. В гостиной было почти пусто, и они, невзирая на то, что Тиа был слизеринцем, ринулись куда-то по лестницам, расходившимся во все стороны наверх башни. Мальчики-третьекурсники жили в просторной, но тесной от количества кроватей комнате, драпированной в красные и золотые цвета. Оттуда они проследовали в душевую, где уже стоял с непроницаемым видом профессор Снейп, неестественно выпрямившийся, с заложенными за спину руками. Он взирал на картину в одной из дальних душевых кабинок, закрывающихся на замок, на Слизерине были точно такие же, хотя слизеринцы рассказывали друг другу, что их условия лучше, чем у всех остальных. Эта кабинка была распахнута, а замок ее выломан. На чистом кафельном полу не было и следов воды, зато чуть выше, в сантиметрах над кафелем, в одних лишь трусах висел явно мертвый мальчик-подросток иммигрантской внешности. МакГонагалл схватилась за сердце, а Теодор почему-то вспомнил Хэллоуин 92-го. «Трепещите, враги наследника. Грязнокровки будут следующими». Глава 121. «Это не первая смерть студента», — угрюмо сказал подавленным друзьям Теодор. В школе был введен комендантский час, а Микус Кроу занял пост заместителя директора, в то время как профессор МакГонагалл отправилась в Мунга с ударом. Первое же, что сделал Кроу, ввел полный досмотр писем и проносимых из Хаксмида покупок. Смерть маглорожденного третьекурсника шокировала всех без исключения, и слизеринцев, и рейвенклавцев, и чутких хаффлпаффцев, и тем более уж гриффиндорцев. Наследник Слизерина вернулся, пискнула в ужасе Джинни. Тя поспешил успокаивающе коснуться ее руки. «Нет, не думаю», он скрипнул зубами. Наследник Слизерина не убил никого в 92-м, а здесь уже второй маглокровка убивается сам. «Сам, понимаете, а кто был первым?» — тихо спросила Лавгуд. «Тебе не понравится ответ», — тяжко вздохнул Теодор. Полтора десятка пар мрачно глядящих глаз устремили взгляды на него. Это был первокурсник Рейвенкла. В день тренировок он взмыл в воздух на метле, прошмыгнув мимо всех, и сорвался с нее. Случайная трагедия. В его разуме снова зазвучали слова директора Снипа. «Ваши идеалы не помешали мальчишке 11 лет от роду прыгнуть на метлу, чтобы разбиться насмерть». Он говорил об этом прямо и обвиняюще, так, будто бы Теодор мог ему помешать взлететь. «Должно быть, мог», — с горечью мысленно признал Нот. «Как это?» — ошарашенно сказал Бут. «Я же...» — Снип зачистил память всех свидетелей, — тихо ответил на незаданный вопрос Теодор. «Только профессора и я остались с этим воспоминанием. Вы даже не помните его, наверное. Смуглокожий мальчишка-иммигрант». Он насекся на последнем слове. Повесившийся Реза Мухаммад тоже был иммигрантом. И тоже маглорожденным. Как и Реза, докончил за него мысль Невилл, сделавшийся еще более мрачным. Слова остались несказанными. Среди студентов, поступивших по программе имени Тиа, было немало выходцев из беднейших семей. Словно она была направлена на кого-то другого, мрачно подумал Тиа. Эти ребята носили нарочито короткие прически, а некоторые из них еще и отмечали белыми окантовками плащей, носками и шнурками своей обуви принадлежность к негласному движению ксенофобов. «Чужакам не место в Британии», — так говорили некоторые из них. Мальчишки, а в основном это были белокожие, светловолосые мальчишки, негативно смотрели на всех, кто не похож на них самих. Задирали и насмехались над чернокожими подростками, над выходцами из Индии, Ирака, Афганистана и другими инородцами. Некоторые заходили так далеко, что шпыняли ирландцев и тех немногих, кто говорил на валлийском, но эти представители старых семей часто могли дать ответ. Самой удобной целью для них были те, кто отпора дать не мог. Дети иностранцев, так сильно одиноких. Эти ребята были на всех четырех факультетах, истово болели за команды Квиддича, но больше прочих их было на Слизерине. Снова Слизерин. Потому Невилл и помрачнел. Он давно перешагнул предубеждения и предрассудки по поводу факультетов. В конце концов, они дружили с Тиа уже больше 5 лет, но он не мог не подумать о таком. «Проклятие», — выругался Фагарти. «Я лично вздерну Эверкрича, если увижу его еще раз с белыми шнурками». «Ты думаешь, что это они?» — скептически спросил Бут. «Я думаю, что это пожиратели», — сказал вдруг Забини. Он был мрачнее прочих. «Я уверен в этом. Скажи, Тя, ты же видел этого гриффиндорца?» Нот медленно кивнул, не особо понимая, о чем речь. «Вы все ринулись туда, сумасшедшие, а я послушал, что сказал Радиситон. Он в душе увидел лужу засохшей крови и взломал чарами дверь кабинки. Мухаммад там провисел всю ночь, не иначе». «Так и к чему ты клонишь?» — нетерпеливо подбодрил его Невилл. Джинни уткнулась лбом в плечо Тиа, а у того внутри все похолодело. Когда он увидел мальчишку, крови на полу не было. Директор Снейп мог легко убрать ее чарами. «Могло ли это быть не самоубийство?» — «Крови на полу не было», — прошептал Тиа. «Но это ни о чем не говорит. Может, Ситон наврал. Ничто не способно залечить раны трупа, а пацан висел целый, даром что задохнувшийся. Меня сейчас стошнит», — буркнул Гамп, отвернувшись. «Я уверяю тебя, Нот, кровь была. Ради не стал бы мне врать, Забини сложил руки на груди. Мы давно с ним имеем деловые отношения. Разговор перешел обратно на то, что оба студента были маглорожденными. Конечно, они не были окаменены, но и до этого в Хогвартсе погибали студенты, некоторые из которых возвращались как призраки. Шестикурсники решили опросить призраков о том, как они погибли, что по мысли Теодора было бесполезной задачей, а когда все разошлись из башни префекта, задержавшийся Забини вернулся к столу, за который пересел Нот, и наклонился над ним. «Тя, послушай», — тихо прошептал он, — «я не вру тебе, это пожиратели, а если крови не было, то с ней их покрывает. Они — отребья, убившие Гейла и убившие сотни людей по всем островам. Как ты не понимаешь, что я должен понять, Блейз?» — с горечью спросил Нот, хватаясь за голову. «Даже если это они, что ты сделаешь? Сдашь их Снейпу? Да и как бы они проникли в гостиную Гриффиндора? Я не Аврора и не следователь, чтобы делать такие предположения». Глаза Блейза засверкали, будто бы он придумал что-то гениальное. «Я уверяю тебя, что Реза был поранен», — хлопнул он по столу. «Его тело все еще в замке, и мы можем его осмотреть». Нотта передернула от этой идеи. «Зачем?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты поверил мне, и хочу увериться сам», — просто ответил Забини. В его голове сквозило стремление к каким-то неуместным приключениям, словно бы в беззаботном детстве. Это было удивительно чарующе. Дуэль взглядов длилась несколько еще секунд, и Тя, тяжело вздохнув, поднялся, стряхнув из рукава в ладонь палочку из вишневого дерева. «Алахомора», — тихо произнес вербальную формулу Забини. «У них не было третьего дара смерти, чтобы совершенно спрятаться от любого наблюдателя, но у них был доступ к карте, которую Невилл оставил у Нотта, позабыв за волнениями деактивировать магический контур. Тебе приходилось делать усилия, чтобы сосредотачиваться не на магических рунах, сиянии пропитки и всполохах чар, а на том, что именно в темноте показывала карта. В настоящий момент она показывала, что в больничном крыле находится только пара студентов, лежащих на койках после получения ожогов у Слакхарна. Им требовалось прошмыгнуть до коридора, где была дверь в личные комнаты, что занимала мадам Помфри, и покойницкую, которая так и была обозначена на карте. Кто бы ее ни делал, они явно не чурались таких откровенных названий. Самой Помфри в замке не было, что значило, что вернуться она могла в любой момент. Замок издал негромкий щелчок. Блейз потянул ручку на себя. В одной точке с ними был полный монах, но едва ли привидения волновали двоих слизеринцев. «Саппара, Саппара», — шепнул Тя. Светлые облачка мгновенно влетели в глаза двоих перемотанных бинтами мальчишек-первокурсников, которые болтали из своих кроватей, и они уснули, не успев даже понять, что кто-то проник в залу. Крадущейся походкой юноши преодолели долгий коридор, заставленный кроватями по оба бока. Некоторые пустые кровати были отделены ширмами. Та, на которую в сентябре положили разбившегося мальчишку-первокурсника, сверкала свежим хрустящим бельем. Они прошмыгнули дверь апотекарий, где виднелись многочисленные склянки и фиалы, и камин в торцевой части залы, и свернули в коридор к жилым комнатам медведьмы. Сами они были им не интересны, но интерес представляла мертвецкая. Дверь в нее была закрыта еще одним заклинанием. Нот вдруг вспомнил, как ужасно выглядели инфири в воде того пещерного озера в Корнуолле, куда они еще в апреле проникли с Дамблдором. Тогда живым Тя наложил на себя и на Блейза согревающие чары, едва они переступили порог двери. Холод, предназначенный для хранения тел, заставлял ежиться, а изо рта при каждом выдохе шел пар. Мальчик лежал, накрытый белой тканью савана, как почему-то сразу определил Тя, в углу. Все прочие каменные столы в этой темной комнате были пусты. Блейз ступил вперед, освещая путь люмосом, и на его лице ликование от приключения сменялось брезгливым испугом. Они не спрашивали друг друга, боится ли кто-нибудь из них. Конечно, каждому было не по себе, но им обоим было уже не 12 лет, чтобы испачкать штаны от страха. «Вингардиум Левиаса», — прошептал Тя. Белая ткань тут же воспарила вверх, не меняя своего положения. Темное, покрытое какими-то отметинами тело скончавшегося накануне мальчика, предстало перед ними. Темная кожа искаженного судорогой лица, сведенные навеки в каменной хватке пальцы, это было тяжелое, устрашающее зрелище. В тот миг Тя подумал, что не мог бы утверждать, что любой шум не заставил бы его испугаться. «И что?» — хрипло прошептал он, сглотнув слюну. Блейз был растерян. Будто бы разбуженный словами Тя, он сделал шаг, другой, и обошел стол по кругу. Реза Мохаммад был точно мертв и никаких следов магии не было на нем. «Ты убедился?» – шикнул Нот. Вся эта затея тут же стала казаться ему бессмысленной и противной. Ему самому стало противно от себя. «Мобиликорпус», – ответил вместо того Блейз, перекатив шарик Люмоса на ладонь. С отвратительным хрустом, от которого Тиа сжал скулы, правая нога тела чуть сместилась вбок. «Вот», – он указал пальцем на бедро, там действительно имелся бурый след. Как будто бы след засохшей крови. Нот нервно сглотнул и сжал пальцами переносицу. «Давай прекратим это», — сказал он тихо. «Я не хочу знать». «Нет», — решительно ответил Забини, повернувшись к нему. «Ты должен знать». «Должен». Два Сика и одна Левиаса разрезали единственную одежду на теле 13-летнего мага, явив место травмы. Теодор подумал об этом в первую очередь, когда увидел бурые следы на бедре, но Забини решил удостовериться. Теодор отвернулся. Его замутило, а внутри, да и снаружи, все сжалось. То, что должно было быть, отсутствовало. Репаро. В полном молчании они проделали обратный путь, закрыв сначала одну дверь, а потом и вторую. Теодору нужен был воздух, и они вышли на открытую площадку на третьем этаже. Свежий осенний воздух холодил голову. Оперевшись руками о колени, он стал глубоко дышать, чтобы его перестало мутить. Забини тихо стоял рядом. «Теперь ты понял?» Подал он наконец голос. «Ты это было отвратительно, ты знал?» «Нет», признался он, «но я предполагал худшее. Это ведь так очевидно, что во всем виноваты эти пожиратели». В ту ночь Теодор видел особо отвратительные кошмары. Следующие дни пролетели быстро, занятия, патрули, работа над статьей, в которую Тиа закопался, чтобы отгородиться от крайне неприятных воспоминаний. Лишь взгляд Забини, который не спешил делиться их открытием со всеми сам, и Тиа был ему за это благодарен, напоминал ему о страшных открытиях. Вечером выходного дня он все же взялся за ручку и выписал пункты, свидетельствующие в пользу вины Крау. Смерть Гриффиндорца третьекурсника прикрывал Снейп. Определенно так, директор наверняка узнавал первым о гибели студента благодаря магии замка, ведь эта должность была не просто организационной, но магической. Дамблдор на глазах у Тиа выступил несколько лет назад проводником магии, что укрепило замковые щиты. Крау не любили маглорожденных. Проще сказать, ненавидели и считали недостойными жизни в магическом мире, ведь они были ворами магии. Реза Мохаммад был выходцем откуда-то из Ближнего Востока, и Тиа вполне допускал, что это его имя, записанное отсталыми письменами тех диких краев, и Нот соглашался с Дамблдором в том, что свет цивилизации туда еще не пришел. Он видел на карте Поттера, которую Невилл после того дня забрал с собой и больше не забывал. Тиа чувствовал настороженность со стороны друзей, нарастающую каждый следующий день молчания. Наконец, смерть первого маглокровки, первокурсника, который разбился на метле, Тиа не мог не связать в действительности с пожирателями смерти. Он помнил мимолетное выражение страха на лице Крау, которое тогда принял за реакцию на искореженное тело маленького волшебника. Но если это они, Крау, травмировали также и того мальчишку, то он мог испугаться не травм погибшего рейвенклавца, а узнавания его лица. Чем больше Нот об этом думал, тем больше ему хотелось кинуть такие обвинения в лицо. Он вспомнил подслушанный разговор о том, что Крау считали Яксли своим противником среди приспешников Темного Лорда, и мгновенно решился использовать этот факт. «Дорогой товарищ, будет вам известно, что двое из ларца, вернувшиеся поразительных с гастролей за каналом в Старый Замок, занялись антрепренерством и здесь. Уже на двое меньше студентов ходит на занятия, так очаровали их представления антрепренеров, что они выбросились из жизни. Думаю, вам будет это полезно». Не топы Трафальгара. Следующим же утром, в Визингомате, это письмо он превратил в бумажный самолетик, спускаясь по лестнице, и самолетик остался на столе Яксли. В тот раз Яксли и Малфой все же смогли продавить повестку, нужную себе, и весь день шел спор о конфискации. Лордов Краучи, Милфордов, Блэков и прочих приуэттов нет уже много лет, ревел с трибуны в поддержку лорд Флинт. «Мы знали примеры того, как сгинувшие рода продолжались. Лорд Роули, хотите лишиться места?» — ревел ему в ответ лорд Дидгари. «К концу дня у тебя болела голова, а никакого решения так и не приняли. Да что там, гораздо более важные соглашения с гоблинами, которые смогли подготовить Булстраут из Командир, распространившие текст соглашения для визирования Визингомата, хотя достаточно было подписи Текнесса, но едва ли тому полностью доверял вознесшийся шотландец, не были даже рассмотрены. Когда Тиа вернулся в замок, Его встретил, потрясая кулаками, гриффиндорский капитан Пикс. «Это нечестно, Нот», — ныл он. «Они перенесли наш матч. Мы не готовы к такому, это нечестно. Объясни, в чем твоя проблема?» Вздохнул Тя. Головная боль едва отступила, а от криков Пикса в висках снова начала пульсировать. «Вот», — он протянул свернутый лист. Развернув его, Тя пробежался по строкам. «Извещаем волей заместителя переносится с командой подпись. Заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартса Микус Левиафан Кроу. В начале года всю работу по составлению расписания Снейп возложил на Теодора, словно бы ради увеличения его нагрузки, но это были те обязанности, которые увеличили его собственную персональную значимость для студентов школы. Ввиду отсутствия префекта девочек, Панси вообще пыталась смешаться с обивкой кресла, чтобы ни в коем случае не попасть ни в какую историю. Его фигура становилась единственной точкой возложения надежд для всех студентов в возникшем противостоянии с неприятными преподавателями. И упускать свой авторитет Теодор был не намерен. «Я разберусь», — вздохнул он и, забрав с собой бумагу, прямо в одеянии для Визингамота направился в сторону покоев Кроу. Дверь туда была приоткрыта, и Тиа не мог не воспользоваться этим. Вероятно, профессор Аликта, вновь проведшая весь день в Визингамоте, тоже едва вернулась. Брат и сестра жили вместе, Тиа мог лишь предполагать, что им, после многолетнего нахождения в Азкабане в одиночных камерах, окруженных дементорами, было некомфортно поодиночке. «Ксли дал мне понять», — жестко говорил женский голос, — «что он в курсе наших бесплодных попыток, поэтому забудь о своих планах до Рождества». Но Аликта бормотал и неразборчиво мямлил в ответ мужской голос: «Мы почти нужен просто тот, у кого уже гормоны, я уверен, что на Сайман будет точка силы. К тому же мы, с Снейпа не будет в замке, а власть у нас». Теодор слышал не все, но все внутри похолодело. Это точно были Кроу. «Даже если так, идиот, я не нарцисса и не смогу спрятаться в своей комнате, чтобы никто не видел мой живот. Забудь об этом до Рождества, иначе с ней проскажет и повелителю». Теодор услышал достаточно, чтобы сжать зубы. Он звонко цокнул каблуками по каменному полу и постучал в дверь. «Профессор Кроу», — спросил он как можно увереннее, взявшись за ручку. «Старший префект Нот». За дверьми послышался какой-то шум, и дверь подалась на него. Отступив на шаг, он позволил ей раскрыться. Кроу в каком-то халате сидел за преподавательским столом, на котором хаотично были разложены книги, бумаги, фиалы с магическими жидкостями. «Заходите, Нот», — с неприязнью произнес пожиратель. «Простите, профессор, директор Снейп назначил меня распорядителем квиддичного турнира в вопросе расписания матчей в начале года», — начал было Теодор.